Глава 35. Вечером, когда поисковый отряд, не найдя ни Федю, ни Гену, вернулся в деревню, Мила занервничала. Фёдор её не беспокоил, а вот за брата она переживала. Но, несмотря на волнение, в районе 11 Людмилу свалил сон. Проснулась она от громкого голоса бабушки, которая сердито говорила: «Как тебе не стыдно? Я извелась вчера. Чтобы сегодня из дома не уходил. Тебе, Гену, нос высовывать на улицу запрещено». Мила обрадовалась и помчалась к брату. Гена рассказал, как заблудился, и велел сестре: «Иди к себе. Хочу модель склеить. Сейчас ацетоном завоняет». Девочка, не переносившая едкий запах, ушла, хотела взять книгу, но услышала в открытое окно голос Толи Паскина: «Генка, ты нашелся! У нас общий сбор в лесу ровно в 10. На новом месте. Не опаздывай. Милку не бери. Вера говорит, что она предатель. Из-за нее точку поменяли». «Не могу», — ответил Гена. «Бабушка приказала дома сидеть. Чего Людка-то сделала?» «Сам не знаю», — вздохнул Толя. «Вчера, когда ты в лесу заблудился, она вроде чего-то кому-то наболтала про нас. Поэтому и собрание устраиваем. Верка расскажет правду про Милку. Ну, я побежал». Паскин ушел, но через 5 минут появился Кратов. Произнес те же слова, услышал тот же ответ Геннадия и умчался. Не успела за Семеном захлопнуться калитка, как притопала сама Верка. «Динаша, почему ты отказываешься идти на сбор?» «Не могу», — мрачно пояснил брат. «Мне влетит по первое число». «А я думала, пока все собираться будут, мы с тобой купаться пойдем», — проворковала Лазарева. «Пораньше на место прибежим, да, ребят». «Купаться?» — повторил Гена. «Ага», — кокетливо протянула Верка. «В реке». «Бабушка увидит мокрые плавки и вломит мне», — неуверенно сопротивлялся мальчик. «Нам не разрешают в реку лезть, она глубокая, и тебе от матери влетит». «Не-а», пропела Лазарева. «Как она узнает, что я плавала?» «Принесешь домой мокрый купальник, полотенце», — объяснил мальчик. Вера засмеялась. «А я голышом укунусь. И ты тоже». Гена молчал. «Ты что, никогда до сих пор без одежды с девочкой не купался?» — проворковала Лазарева. «Маленький еще». «Я приеду», — хрипло сказал Гена. «Куда?» «Наклонись», приказала Лазарева. «О таком только на ухо». Послышался тихий шорох, несколько мгновений стояла тишина, потом снова прорезался противный голос Веры. «В 10 ровно. Не вздумай, Милке, хоть слово сказать про собрание. Она предатель, мы ее торжественно исключим. Не опоздай». Лазарева убежала, а у Люды в голове вмиг сложился план. «Надо проследить за братом. Выждать, пока он и Верка голыми залезут в воду, выскочить из укрытия и закричать: «Ага, вот вы чем занимаетесь! Верка, не смей больше к нам в чуланчик приходить, иначе всем расскажу, как ты с мальчиками без одежды развлекаешься». Но как незаметно подкрасться к купающимся? Лучше всего выехать на велосипеде заранее и спрятаться в кустах на нужном месте. Но Мила не знала, где устроить сбор. Ей о собрании никто не рассказал. Людмила не могла понять, чем вызвала немилость местной королевы. Но не это было сейчас основной заботой. Как выяснить, где собирается банда? Если помчаться следом за братом на велосипеде, он сразу ее увидит. И у Гены мопед, а у нее велик, она не успеет за братом. План созрел быстро. Мила решила спрятаться в кустах на опушке леса. Она увидит, как Гена несется на свидание, и побежит за ним, скрываясь за деревьями. План показался ей гениальным. Чтобы не опоздать, она укрылась в зелени в начале 10. Не успела Мила затаиться, как на дорожке показались Паскин, Кратов и Сачков с холщовой хозяйственной сумкой своей матери. Они шли пешком. Людмила обрадовалась и только сейчас поняла: за мопедом бежать глупо. Гена ездит очень быстро, она за ним не угонится. Надо проследить за мальчишками, они пешком топают. точно идут к новому месту сбора. Когда троица прошла мимо, Люда хотела ринуться следом, встала, и у нее под ногами что-то громко хрустнуло. «Кто-то в кустах есть!» — вдруг воскликнул Володя. «Стойте! Надо посмотреть! Вдруг за нами следят!» «Там привидение!» — завыл Кратов. «Вовка перебдел!» — заржал Паскин. «Не хочу, чтобы посторонние о тайном месте узнали», — возразил Сачков. Мила замерла и растерялась. «Что делать? Бежать? Мальчики кинутся вдогонку? Сказать, что пошла в лес собирать грибы? А где корзинка?» «Мяу! Мяу!» — раздалось слева. На дорогу из кустов вышла кошка Василиса, которая жила у Поповых. Она спокойно бродила по округе, ко всем ласкалась. Василису тискали малыши, но она никогда не выпускала когти. «Да это Васька!» — засмеялся Кратов. «Вовка из-за кошки обосрался, а мы всем расскажем! Ха-ха-ха!» Сачков схватил палку, лежавшую на тропинке, бросился к спокойно сидевшей кошке и начал ее бить. «Эй, с ума сошел!» — заорал Паскин, хватая приятеля за руки. «Ты ее убил!» Володя поднял небольшое тельце и кинул в кусты. Несчастная кошка упала прямо около Милы. «С ней!» — заорал Сачков. «Пошли!» Ребята двинулись в лес. Милу колотило в ознобе. Она смотрела на окровавленную кошку и не могла сдвинуться с места. Вдруг Василиса пошевелилась. Люда поняла, что она еще жива, схватила ее, ринулась к Поповым, открыла их калитку и закричала. «Тетя Нина, Вася заболела! Она к нам в сад приползла!» Нина Афанасьевна увидела, что случилось с ее любимицей, заплакала, завернула бедняжку в полотенце и уехала к ветеринару. Вечером Попова зашла к Волковым, принесла Миле коробку конфет и начала благодарить. «Кабы не ты, погибла бы моя Василисочка! Кто-то ей лапы перебил. Лечиться будем!» Но она не умрет. Вовремя к врачу попала. Спасибо, милочка. Ты очень хорошая девочка. Не бросила Васеньку в беде. Что за мерзавец на нее напал?» Мила знала того, кто чуть было не убил Василису, но ничего не сказала Нине Афанасьевне. Почему? Девочка враз разлюбила Сачкова и теперь его боялась. Увидев, с каким бешенством Володя калашматит несчастную Васю палкой, Мила поняла. Он ужасный человек, только прикидывается хорошим. Она перестанет общаться и с ним, и с остальными членами банды Лазаревой, и попросит бабушку не пускать эту компанию в чуланчик. Если Вера за это откажется дружить с Геной, то и хорошо. Брату надо держаться от Лазаревой и ее прихлебал подальше. Когда стало известно, что Гена погиб, и Галину Сергеевну увезла скорая, Люду забрали Поповы. На следующие сутки девочка, так и не осознавшая, что брата больше нет, пошла домой, чтобы переодеться. Дело шло к вечеру, стало темнеть, и, проходя по участку, Волкова заметила свет, который пробивался из-под двери чуланчика. Люда подумала, что кто-то забыл выключить лампу, вошла в домик и услышала из дальней комнаты голос Веры. «Всем молчать! Если кто-то проговорится... Если кто-то предаст, нас всех тогда... Мы в одной команде. Навсегда». Вне себя от ярости Мила влетела в помещение, увидела Сачкова, Кратова, Паскина, Лазареву и заорала. «Пошли вон с нашего участка! Ненавижу вас! Как вы смеете сюда приходить?» Никто из ребят не произнес ни слова. Все молча кинулись к выходу. Людмила Игоревна повертела в руках пустую чашку. «Я про вещи забыла. Вернулась к Поповым, а утром до меня дошло. Генка поехал в тайное место, где его ждала Верка с бандой, и погиб. И вот еще. Верка предлагала Гене купаться голышом до прихода ребят. Звала его к 10 утра. Но в 9:30 Сачков и остальные шли в лес». Похоже, компания Лазаревой имеет отношение к смерти брата. Волкова отвернулась к окну. «И вы никому об этом не рассказали? — спросила я. «Сообщила участковому», — пояснила она. «Забыла, как его звали». «Вадим Глебович», — подсказала я. «Точно», — кивнула гомеопат. «Такой тощий мужчина с нехорошим взглядом. Все ему выложила. Как Вера Гену звала голышом купаться. Про посиделки компании в чуланчике. Про нападение на кошку Василису». «И как поступил Кузнецов?» — поинтересовалась я. Волкова встала, пересела за письменный стол и начала что-то искать в ящике. Он меня поблагодарил и спросил: «Милочка, хочешь, чтобы преступника, убившего Гену и Федю, поймали? Тогда закрой рот на замок. Никому не сообщай то, что мне рассказала. Ты хорошая девочка, но сейчас ошиблась. Да, Лазарева и мальчики ждали Гену, но он не пришел. Ребята поспешили назад в деревню и увидели на берегу реки мужчину. Тот мыл руки и не заметил их. А почему дядька ладони полоскал? Они в крови были. Он только что убил Гену». Сначала Вера испугалась и велела всем молчать. Но сегодня она мне правду рассказала. Не распространяя информацию. Она может дойти до преступника, и он скроется или приедет в Гуськово и убьет вас всех, включая твоих родных. Я так перепугалась и, конечно, никому более ни слова не вымолвила, даже маме. Людмила достала из ящика блистер. Мама после случившегося сильно заболела и всего несколько лет прожила. Она была прекрасный врач, понимала, что скоро умрет, поэтому выдала меня в 18 лет замуж. Я маме очень благодарна. Не пришлось хлебнуть нищего сиротства. У меня появилось трое детей, я окончила медицинский институт, старалась не вспоминать то лето. Но через какое-то время меня вдруг посетила мысль: а ведь участковый тогда обманул меня. Если бы мужчина, которого видели Вера и Ко, мыл руки после убийства, то банда, идя назад в деревню, должна была наткнуться на тело Гены, оно лежало у дороги. Но брата нашла какая-то жительница Гуськова. И там, где убили Геннадия, никакой воды нет. Река течет километра на два дальше. Убийца так далеко шел с окровавленными руками. Он не мог сорвать лопух и вытереть ладони. В то лето по ночам постоянно лили дожди, было много луж. Вдоль дороги, где умер Гена, тянулась канава. В ней воды полно было. Какой смысл идти на реку? И как Верка попала к речушке? Она не на пути в село. «И как вы поступили, поняв, что Кузнецов солгал?» — поинтересовалась я. Волкова выщелкнула маленькую таблетку и бросила пустой блистер в пепельницу. Я увидела название «Дроназепам». «Никак», — пожала плечами собеседница. «Просто подумала. Врун, почему он так себя повел?» «Веру вы больше не видели?» — спросила я. «Один раз встретились», — сказала Людмила. «Она ко мне сюда пришла. Записалась на прием, как Виноградова. Я и представить не могла, что увижу Лазареву, пока та в кабинет не вошла. Сразу ее узнала. Вначале по волосам, ни у кого таких не видела. Но и лицо ее мало изменилось, и фигура такая же. Не самые приятные эмоции я испытала, когда мерзавка тут появилась. Не справилась с ними и спросила: почему ты Виноградовой назвалась?» Она улыбнулась. «Замуж вышла, как и ты. Но фамилию, в отличие от тебя, поменяла. Пришла за помощью. Сердце после просмотра фильма Семёна болит. Как ты к его творчеству отнеслась? Он там и тебя грязью обмазал». Мне совершенно не хотелось с Лазаревой беседовать, но любопытство взяло верх, поэтому я поинтересовалась. «О каком кино ты говоришь?» Она удивилась. «Не знаешь? Кратов тебе письма не присылал? Он снял ленту про смерть Феди и Гены. Ее по телеку показали. Там одна ложь. Мы все показаны монстрами. Называется фильм «Убийственное лето». Демонстрировали его на канале «Говорун». Если не видела, не смотри. Заработаешь нервный срыв. У меня руки трястись начали. Сердце щемит. Пропиши каких-нибудь капелек». Людмила встала и подошла к стенному шкафу. «Я давала клятву Гиппократа и обязана помогать людям», — продолжала Волкова. «Но общаться с Лазаревой не могла. С трудом взяла себя в руки, чтобы не заорать, а спокойно объяснить. Кардиологические проблемы — серьезная вещь. Ей необходимо пройти полное обследование, сдать анализы, пообщаться с узким специалистом, ориентированным на лечение сердечно-сосудистой системы. Гомеопатия многое может, но если необходимо, например, шунтирование, то капли-шарики его не заменят. Короче, до свидания». Вера поняла, что я не собираюсь ее лечить, и ушла. Спустя полчаса я вышла из кабинета и увидела Лазареву. Та болтала с Элеонорой Михайловной, одной из моих помощниц. Я держала тогда трех ассистентов, дипломированных гомеопатов. Надежда Михайловна и Александр Петрович прекрасно работали со многими пациентами. Я им только подсказывала, если они помощи просили. Сама я занимаюсь сложными случаями. А вот Элеонора Михайловна... Ей хорошо за 60 было. Стаж работы почти 40 лет. Но Кирпичиной не стоило учиться на врача. Она не способна к лечебной деятельности. Я ее взяла по просьбе одной подруги. Сын Элеоноры был ее приятелем. Он вместе с женой погиб в автокатастрофе. Кирпичина одна воспитывала внука. На пенсию не очень разбежишься. Мальчик растет, рвет брюки, ботинки, просит всякие игрушки. Я знала, что пожилая дама ноль в гомеопатии, но совершила милосердный поступок. Платила Элеоноре, как остальным ассистентам, но к пациентам не подпускала. Она по хозяйству хлопотала, чай подавала, лекарства в шкафчике расставляла. Мне не понравилось, что Кирпичина с Лазаревой шушукается, и Вера сразу убежала. Я сделала Элеоноре замечание: «Не надо болтать с посторонними». Она ответила: «Пациентка спросила, как быстрее добраться до метро, больше ничего». На следующий день я улетела на семинар в Мюнхен. Вернулась через неделю. Александр Петрович докладывает: «Элеонора уволилась. Она, оказывается, давно получила наследство от какой-то дальней родственницы в Испании. Вот скрытная какая. Год бумаги оформляла и молчала. А вчера вечером, уходя домой, объявила: „Александр, передайте Людмиле, что мне больше ее жалкая зарплата не потребуется. Утром мы с внуком улетаем в Аликанте. Будем жить на море в собственном доме припеваючи. Счастливо оставаться“». Я была здорово удивлена. Занялась приемом пациентов. Волкова открыла стеклянные дверцы. Я увидела полки, заставленные пузырьками с этикетками. «Видите, какой у меня порядок», — продолжила врач. «Гомеопатию считают ерундой, но она мощное оружие. Например, несколько капель вот этого средства вам помогут при аритмии. Но если выпьете 100 миллилитров, возможен летальный исход. У меня все посчитано. Стоит на местах в строгом порядке. А в тот день смотрю, полки пустые. Кто-то унес бутылочки сердечных сборов. Все. И на кого подумать?» Я ни на секунду не сомневалась, что их стащила Элеонора. Небось, решила в Испании практиковать. Сама ничего составить не способна, забрала сделанное чужими руками. Глупость ее поступка изумила. Украденного Элеоноре хватит на некоторое время, а потом-то как? Извините, ситуация с Кирпичиной ни малейшего отношения не имеет к смерти моего брата. Почему я о ней вспомнила? Ах да, в последний раз видела Элеонору Михайловну, когда она с Верой беседовала. Людмила села в кресло и вопросительно взглянула на меня. «Если человек, имеющий проблемы с сердцем, например, которому сделали шунтирование, выпьет большую дозу унесенного Элеонорой снадобья, что с ним случится?» — поинтересовалась я. «Инфаркт», — отрезала Людмила. «100%. После этого оперативного вмешательства капли приведут к смерти. Очень сильный состав. И много его не понадобится. Хватит одного пузырька. В особенности опасно его смешивать с амигаином. Это такая микстура. Ее кардиологи всегда тем, кто шунтирование пережил, пожизненно пить прописывают. Я тщательно расспрашиваю пациента, прежде чем ему эти капельки дать». Примечание. Амигаин. Название придумано автором. Существует препарат, который прописывают сердечникам, но из этических соображений автор его настоящее название не указывает. Конец примечания. «Понятно», — кивнула я. «А по вкусу человек не поймет, что его медикамент с добавкой?» «Омегаин не очень приятен», — пояснила Волкова. «С резким запахом, а капли как вода». «Нет, бедняга ничего не сообразит». «А если после смерти сделают вскрытие?» Не успокаивалась я. «Патологоанатом увидит картину обширного инфаркта», объяснила гомеопат. «И его это не удивит, учитывая анамнез. А почему вы спрашиваете?» «Просто так», сказала я. В дверь кабинета постучали. «Войдите», разрешила Волкова. На пороге появилась девушка. «Извините, Людмила Игоревна, не хотела вам мешать, но приехало телевидение». «Совсем забыла», — всплеснула руками врач. «У меня интервью для канала «Не болейте», для субботней программы». Я встала. «Спасибо вам за помощь». «Не за что», — ответила Волкова. «Если понадоблюсь, звоните». Через 3 дня вся моя бригада в полном составе сидела в зале совещаний, а во главе стола в уютном кресле устроилась Вера. Войдя полчаса назад в кабинет, Лазарева сразу увидела меня и попятилась. «Ты? Что здесь делаешь?» «Светлана Алексеевна сказала, что ты заболела гриппом и слегла». «Уж извини, пришлось солгать», — призналась я. «На самом деле я руководитель особой бригады». «Что?» — опешила Вера. «Какая такая бригада?» «Мне позвонили из свадебного салона, где я заказывала платье. Сказали, что такую модель больше не шьют, а их офис переехал на новое место». «Что происходит?» «Вы сядьте», — попросил Иван Никифорович. «Знаете Алексея Голикова?» «Конечно», — еще сильнее удивилась Лазарева. «Это мой жених. У нас через 2 месяца свадьба, поэтому мне понадобился наряд. Я его выбрала, заказала». «Что происходит? Причем тут Алёша? Он не должен видеть платье невесты до бракосочетания. Это очень плохая примета». «И уж совсем плохая примета вести в ЗАГС женщину, которая похоронила 4 мужей», — резко сказала Антонина. «Вы на что намекаете?» — взвилась черная вдова. «Да, к сожалению, все мои супруги оказались больными людьми». «Так, не понимаю, что тут творится, но разбираться не собираюсь и...» «Инна Валерьевна Голикова волнуется за своего сына», — сказала я. «Скажи мне кто, что будущая невестка столько раз хоронила мужей, я бы тоже задергалась», — подхватила Тоня. «Ах, вот в чем дело», — покраснела Вера. «Мамочка Алексея, она сумасшедшая. Никак не может понять, что сын взрослый, хочет иметь свою семью». «Давайте поговорим спокойно», — попросил Глеб Валерьянович. «С какой стати?» — обозлилась Лазарева. «До свидания. Не имею желания ни с кем беседовать». Я быстро поставила на стол 2 флакона. «Омегаин и гомеопатические сердечные капли Людмилы Игоревны. Что будет, если их смешать и дать выпить человеку, перенесшему шунтирование?» «Откуда мне знать?» — вспыхнула Вера. «Вы же бывшая медсестра отделения кардиологической реанимации», — напомнила я. «Опыт не пропьешь». Глаза Лазаревой превратились в щелки. «Татьяна, в кардиореанимации не используют лабуду под названием гомеопатические капли Ларисы Ивановны». «Людмилы Игоревны», — поправил Иван Никифорович. «Хрен редьки не слаще», — отрезала Вера. «Омегаин врачи советуют пить пожизненно больному после выписки». «Вы подкупили Элеонору, помощницу Людмилы Игоревны», — продолжала я. «Мы позвонили Кирпичиной в Испанию. Она призналась, что вы пообещали ей много денег в валюте, если она украдет большое количество пузырьков из шкафа. Элеонору Михайловну мучает совесть. Она с радостью облегчила душу». Лазарева широко распахнула глаза. «Я? Большую сумму в долларах? Да у меня денег нет!» «Вы договорились с Элеонорой, будучи женой Бориса Виноградова», — остановил Врунью Иван. «Тогда имели в руках хорошие средства». никогда не встречалась с Эльвирой!» — закричала Лазарева. «Понятия не имею, кто такая эта Волкова! Вы все с ума сошли?» «С Элеонорой!» — снова поправил Иван Никифорович. «И неужели вы забыли Милу, сестру Геннадия, друга вашего брата Федора? Вы не помните то страшное лето, когда погибли мальчики?» Вера вскочила. «Прощайте!» Дверь комнаты открылась, на пороге появился стройный мужчина. «Лёша!» — ахнула Лазарева. «Зачем ты приехал? Как узнал, где я? Ты же на работе!» «Нет, я здесь с утра», — мрачно возразил Голиков. «Много чего интересного узнал. Сядь, надо поговорить». Вера опустилась в кресло. «Лёшенька, я ничего не понимаю». «Сейчас разберетесь», — пообещал Роберт и подвигал мышкой. Экран, висевшего на стене телевизора, замерцал. Сериал «Убийственное лето», — начал комментировать происходящее Троянов, без особого успеха прошел на одном кабельном канале. Три серии «Детектив». Сюжет таков. Веселая компания подростков проводит лето на даче в деревне. Королевой у них считается девочка Вера Лазар. Ей 14 лет, у нее ушки на макушке. Она обожает подслушивать, подсматривать, поэтому знает множество детских тайн и шантажирует ребят. Тинейджеры боятся, что девочка расскажет секреты взрослым, и служат Вере, исполняют все ее желания. Сначала речь идет о мелочах. Лазар просит Анатолия Аскина украсть у его матери деньги, а Владимира Сачкина заставляет утащить у соседей магнитофон. Обратите внимание на имена и фамилии. Они изменены, но реальные свидетели тех событий все понимают. Вера Лазар — Вера Лазарева. Владимир Сачкин — Владимир Сачков. Анатолий Аскин — Анатолий Паскин. Вера — хитрая интриганка и знатный манипулятор. Заставляя приятелей с помощью шантажа врать, воровать, делать гадости, она получает над ними всеобъемлющую власть. Ее боятся, ей подчиняются. В конце концов, Вера задумывает подшутить над Геннадием Зайцевым. Опять говорящая фамилия. Зайцев, Волков. Она приглашает мальчика на пикник, а сама велит Владимиру, Анатолию и Семену Ратову натянуть на дороге, по которой помчится на мопеде Гена, прочную проволоку. Ее она приносит из дома. «Генка упадет», — весело объясняет Вера. «Угодит прямо в канаву с водой. Тот-то будет смеху». Подростки, как всегда, безропотно выполняют ее приказ и прячутся в кустах, чтобы с радостным гиканьем выскочить оттуда, когда Геннадий рухнет в грязную лужу. Но получается иначе. Спешащий на пикник Гена не замечает натянутую проволоку, налетает на нее на большой скорости, металлическая нить ударяет его по переносице, взлетает фонтан крови. Гена мертв. Компания цепенеет от ужаса. Одна Лазар не теряет самообладание. Она приказывает всем разбежаться по домам и молчать. Фильм завершается эпизодом ухода детей. Володя говорит Семену Ратову, и нам понятно, что это Семен Кратов. «Нас никто не видел, нас не накажут». «Мы не хотели причинить вред Генке», — плачет Сеня. «Это же просто шутка». Потом звучит закадровый голос. Да, их не поймали, не наказали, но они не знали, что до конца жизни будут пребывать в постоянном страхе, боясь разоблачения. «Теперь послушаем, что нам рассказали Михаил Иванович и Алевтина», — предложил Иван Никифорович. «А затем поговорим о страшной смерти всех ваших мужей». Лазарева схватилась пальцами за край стола. «Я не делала ничего дурного Боре, Стёпе, Макару и Паше. Они после шунтирования очень болели». «От Виноградова вы получили недвижимость», — начал загибать пальцы Денис. «Криминальный авторитет Щипачёв официально ничем не владел, но в банковских ячейках, небось, хранил...» «Перестаньте!» — закричала Лазарева. «Они умерли сами! Лёша!» «Что?» — мрачно спросил Голиков. «Ты мне веришь?» — жалобно простонала Вера. «Нет», — отрезал жених. «Ты чудовище. Не испытываешь ко мне ни малейшей любви. нацелилась на мои деньги». Вера вскочила. «Лёша, я специально выходила за них замуж». «Не сомневаюсь», — отрезал Алексей. «Ты не понял», — заплакала Вера. «Это покаяние, искупление прошлого. Я сейчас расскажу, только выслушай. Пойми меня, пожалуйста». Голиков брезгливо поморщился и пошел к двери. «Спасибо. Не имею желания тратить время на твою брехню». «Лёшенька!» — взмолилась Вера и, упав на колени, протянула руки к уходящему Голикову. «Пожалуйста, я люблю тебя всем сердцем! Я расскажу правду! До дна!» «Алексей, сделай одолжение, останься», — сказал Иван. «Зачем?» — пожал плечами тот. «И так все ясно. Разбирайтесь с ней сами». «Считай, что прошу тебя от лица Ирины Леонидовны», — пояснил босс. «Она остро переживает эту ситуацию, хочет выяснить правду до последней капли». Голиков остановился. «Хорошо, только из-за Ирины. Я ей многим обязан». Борцов посмотрел на стоящую на коленях рыдающую Лазареву. «Вера Петровна, сядьте. У вас есть шанс быть выслушанной. Не упустите его. Ни Алексею, ни нам не хочется наблюдать за вашей истерикой». «Воды», — прошептала Лазарева, поднимаясь. Я пододвинула к ней полный стакан. «Пожалуйста, выпейте и начинайте».